Глава 26. «Ты чего замер?» — спросил Ланс. «Забыл, как самоубиваться? Давай я помогу». «Не подействует же», — засомневалась Теофилия. «Он сам должен». «Так я попробую», — Ланс белозубо улыбился. «А если не поможет, то хоть удовольствие получу. В Японии так стресс снимают. Помещают в виртуальность ботов в виде своих начальников, а потом убивают их всякими разными способами». «Только убивают?» — заинтересовалась Теофилия. «Хрен его знает», — пожал плечами Ланс. «Наверное, от фантазии зависит. Они там все двинутые мальца». И они погрузились в обсуждение японского менталитета и традиций. Оба там, оказывается, бывали, и не по одному разу. Мажоры хреновы. Сзади послышались тяжелые шаги. Главный тихушник и не думал таиться. Он топал, как усталый и побитый жизнью носорог. «Ты псих», — сообщил Шила. «Долбанный, чертов псих. Идея, конечно, сильная, но я чуть не сблевал из-за этих тварей». Ланс и Теофилия замолчали и уставились на меня. Кажется, только сейчас до них дошло, что выбраться из дворца, который они штурмовали силами трех кланов, было не самой простой задачей. «Каких тварей?» — не понял Ланс. «Вас разве не стража убила?» «Если бы...» — тихушника передёрнуло. «Ваш чокнутый приятель решил поиграть в крысиного короля». «Крысиный король. Теперь я и сам вспомнил, как это называется. Читал в детстве в какой-то книжке. Моряки кидали в бочку несколько крыс. От голода те начинали жрать друг друга. Последняя оставалась самая сильная и злобная. Любой другой еде она предпочитала крысиное мясо. Такая крыса очищала корабль от сородичей лучше любого кота или терьера. Я породил монстра. Могу гордиться тем, что внес свою лепту в игровой мир». Шила тем временем рассказывал историю нашего побега. Отдельные моменты он даже воспроизводил в лицах. Скалился и шипел тикушник очень правдоподобно. Облегчение от того, что мы выбрались на волю, вылилось у него в словесный понос. Я же, наоборот, был опустошен. «Опустошен, как инвентарь лузера», — заботливо шепнул внутренний голос. Зазнался, зазвездился, привык к легендаркам с персональной привязкой. «С какого вообще хера я решил, что мешок не может выпасть?» Шептун передал его как обычный предмет. Уже это должно было меня насторожить. Знал же, что система не отпустит меня с таким лутом. Нет. Понадеялся на везение. А точнее, вообще ни о чем не думал. Идиот. «В жизни туда больше не сунусь», — закончил свой рассказ Шила. «А придется», — добавил я. «Из меня мешок дропнулся, квестовый, в котором Юми лежит». «Ты охуел?» — взвыл Шила, тут же переходя от эйфории к панике. «Ты хоть представляешь, какого оно сейчас уровня? После того, как оно тебя грохнуло, было 21-м, а сейчас ей еще с меня опыта накапало. Там 25-й, не меньше!» Я прекрасно его понимал. Более того, сам был близок к тому, чтобы пойти и биться тупой башкой о каменные стены дворца. Но вряд ли такого поведения ждут от лидера. Признавать свои ошибки надо. Но лучше это делать наедине и перед самим собой. «А у нас здесь три клана», — заявил я, стараясь подавить бунт в зародыше. «Толще мобы, больше экспы. Организуем рейд, грохнем тварь, поднимем уровень». «Хватит ныть», — поддержала меня Теофилия. «Пойдем и убьем. Первый раз, что ли? Чур, я участвую». Паучья жрица моему проебу заметно обрадовалась. Еще бы, еще один повод подольше насладиться любимой игрой. Я выживал и время от времени пытался спасти мир. Ланс методично боролся за лидерство и победу. Шила греб бабло, а Теофилия просто ловила свой кайф. «Так мы еще со стражей не закончили», — аккуратно заметил Ланс. «А почему так долго?» Главная фишка управленца — скрыть свой факап, найдя чужой. Теофилия тут же ее просекла и фыркнула от смеха. «Не выделывайся», — она толкнула меня локотком под ребра. «Мы тут тоже не коктейли с зонтиками пьем. Когда мы полезли за тобой, весь дворец превратился в данж. Не удивлюсь, если бургомистр стал боссом не меньше, чем уникального уровня, а может, и легендарного». Сначала моим соклановцам и примкнувшим к ним паучихам и тихушникам пришлось зачистить городские улицы. Стражники сопротивлялись отчаянно, но их запинали толпой. Патрули состояли из 2-3 мобов. На каждого пришлось по десятку игроков. У всех нападавших покрасился ник, и появилась ачивка «Враг государства». С идиотами, которые решили получить награду за фраги из мятежных кланов, справились еще быстрее. В результате бесклановые на всякий случай попрятались, чтобы не попасть под горячую руку. Отдельные случаи насилия и мародерства карались моментальным лишением клановой метки и занесением в черные списки. Так что, несмотря на дающие безнаказанность красные ники, порядок среди нападавших удалось сохранить. Тренировочный лагерь взяли в осаду. Время от времени его ворота выплевывали небольшие отряды стражников, но Терекс и Кама, которые руководили объединенными силами кланов в этой локе, быстро зачищали прорывы, не давая страже пробиться к дворцу. Отдельным мини-боссом стал торговец Непись. Хваткие пацанчики из клана Шептуна решили грабануть его, пользуясь всеобщей неразберихой, и ненароком сагрили. Взбешенный торгаш подхватил с прилавка уникальный меч и пылающий синими рунами легендарный молот и сразу же обнулил всю атагу. Он до сих пор ходил по улице вдоль своего магазина, тряся оружием и громко выкрикивая ругательства. Если верить восхищенному Лансу, торгаш до сих пор ни разу не повторился. Его решили не трогать. Улица стратегического значения не имела, а уходить с нее торговец не собирался. «Может, перепсихует со временем?» — философски предположила Теофилия. Главные силы штурмовали дворец, и получалось у них, честно говоря, не очень. Основная масса клановых бойцов едва перешагнула 15-й уровень. Двадцатка и выше была у лидеров и приближенной к ним элиты. Стражники с 20-го уровня только начинались. Это были обычные копейщики в открытых шлемах, касках и кирасах. Стрелки-арбалетчики, которые засели на балконе бального зала, были 22-го уровня. Двурукие офицеры с рапирами и дагами 25-го. И, наконец, новые элитные бойцы. Настоящие гиганты с двуручными мечами, эспадронами, которые врубались в толпу нападавших, раскручивая их словно лопасти боевого вертолета. Пока таких видели только двоих, и ни одного из них не смогли свалить. Именно они выбили нападавших с первого этажа дворца, когда те было начали брать верх. Тогда у них был 27-й уровень, но с тех пор он вполне мог подрасти. Мобы качались на игроках и довольно успешно. «У нас ведь как? Каждый сам за себя», — пожаловался Ланс. «Мы все качали одиночек, поединщиков. В итоге у нас одни ДДшники и роги. Ну и призыватели еще. Он кивнул на Теофилию. «Даже танков нет нормальных. Ни хилов, ни суппорта». «Получается, не рейд, а зергараж. Причем это с нашей стороны. Они нас разделывают по классике». «Танков паладины качали», — согласился я. «Может, в клановых способностях и было что-то такое, но мы их и не раскрыли толком. Да и для того, чтобы танка качать, нужен особый склад характера. Стоять и держать на себе удары, которые предназначались всей группе, это прям самопожертвование. Такие сразу в паладины идут». «А мы здесь все плохиши собрались», — заржал Ланс. «Индивидуалисты. Каждый сам за себя». «Погоди-ка», — слова Ланса натолкнули меня на мысль. «Теофилия, а где Гильгамеш?» «Храм охраняет», — удивилась она. «А что? Я сюда только лучших жриц привела. От него никакого толку. Урон копеечный, это же фановый класс». Я вспомнил, как Гильгамеш держал меня на площади, прикрывая отход капризы. Пускай он был тогда под препаратами, и у него слабый урон, этот класс для другого нужен. «Вы про что?» — заинтересовался Ланс. «Какой класс?» Теофилия слегка покраснела, подбирая слова. «Похоже, Гильгамеш протирает свои кожаные шортики в тылу не из-за слабого урона, а чтобы не подмочить Гришину репутацию. Безликие!» — пришел я на помощь. «Помнишь сериал про мать всех драконов? Так вот у нашей владычицы пауков тоже есть своя гвардия. Зови его сюда, подруга, только пускай приоденется». «Нельзя ему одеваться», — огорченно сказала Теофилия. «Способности сразу блокируются». «Что за способности?» «Не знаю», — она мотнула головой. «Я не спрашивала». «Конечно, не царское это дело». Взгляд Теофилии замер и остекленел. В чате строчит. «Значит, скоро выясним все у Гриши лично». «А у движевцев почему нету?» — продолжал расспрашивать я. «Неужели соскочили?» «Да они только отвлекают», — отмахнулся Ланс. «Из-за Руси тут уже один наш с двумя тихушниками сцепился. Каждый утверждал, что она именно ему подмигнула. А она так мигала, безадресно. Так что я их всех в рощу отправил, от греха подальше». «Странно. У движевцев должны быть очень даже неплохие боевые умения. Джебо меня не танцами очаровывал, а чуть не обнулил. Мирта — пацифистка. Может, она и не знает, как ими пользоваться. Но лишними они здесь точно не будут. Ланс, а позови сюда Мирту», — попросил я. «И этот местный секс-символ пускай тоже с собой прихватит». «Тебе что, девок мало?» — удивился он. Да тут каждая вторая будет рада замутить с главы клана. Нафига тебе эта дура сисястая сдалась?» «Поглядеть хочу», — уклончиво ответил я. «Вы все дразнитесь, а я эту знаменитость даже не видел ни разу». Теофилия недовольно поджала губы и сверкнула глазами. «Ничего хорошего Русю не ждет, понял я. Как минимум несчастный случай, который закончится в паучьем коконе». «Русю не трогать», — я покачал пальцем перед носом у паучихи. «Она мне для дела нужна, а не для удовольствия. Не может быть такого, чтобы при подобном изобилии красивых, ярких и еще практически голых тёлочек все мужики только на нее одну стойку делали. Прямая какая-то фамфаталь получается. Неспроста это». «Думаешь?» — нахмурилась паучиха. Жажда убийства в ней сменила чисто женское любопытство. «Да фигня!» — не согласился Ланс. «Там просто сиськи вот такие!» Он осекся под взглядом Теофилии. Черед удивляться первым пришел Лансу. Когда он увидел Гильгамеша в полном облачении, а точнее только в кожаной маске и черных стриптизерских шортиках, то еле удержал на месте челюсть. Хорошо, что паучий питомец ошейник догадался снять. Тот, видимо, не считался предметом первой необходимости. «Гильгамеш, расскажи про свои навыки», — опередил я офигевшего Ланса, который, похоже, собрался прояснить за шмот. Все оказалось так, как я и предполагал. Навык «Сторожевой пес» перетягивал на себя агро с худосочных хозяек. Голем, невозмутимость и скала уменьшали входящий урон и поднимали ментальное сопротивление. Кстати, о последнем. После встречи с капризой и ее подружками я тоже бросил в интеллект 20 нераспределенных баллов. Никакая ловкость не поможет, если тебя застанет. «Нефритовая стойкость?» — все-таки влез Ланс. «И что от нее стоит?» «Аналог каменной кожи». Под маской было не видно, но я уверен, что Гильгамеш покраснел. «Просто название такое». «Ты мне, мальчик-то, не обижай», — вылезла вперед Теофилия. «Я тут, можно сказать, самым дорогим жертвую ради общественного блага». «Сама, что ли, название придумываешь?» — не замолкал Ланс. Эти двое встретились только вчера, но моментально спелись. Мажоры, что с них возьмешь? Куча общих знакомых и общих тем, что круче — Тесла или Феррари, Мальдивы или Дубай, Дольче или Габбана. «Великая паучья мать!» — значительно подняла палец вверх Теофилия. «И не вздумай святотатствовать, а то обижусь». «Торгаша вы зря живым оставили», — влез Шила. «Мои пацаны поторопились, конечно, но инстинкты у них правильные». В обсуждении внешности Гильгамеша он, к моему удивлению, участия не принял. Хотя я ожидал от него каких-нибудь приблотненных понятий и фразочек. Может, он, как представитель шоу-бизнеса, был человеком широких нравов. «Какой вы, дяденька, кровожадный!» — мурлыкнула Теофилия. «Что он вам плохого сделал?» «Шила прав. Неожиданно поддержал я. Какой он тебе дяденька? Он был неписью, а стал мобом. Лавка закрыта. Надеюсь, что он успокоится и снова будет продавать твоим фифам кожаные стринги. Не будет. Зато если его завалить, то можно поиметь что-нибудь ценное. Ты бы точно не отказалась от легендарного молота». «Только если он будет нефритовым», — вконец развеселилась паучиха. «Тогда что мы тупим?» Ланс всегда предпочитал дело слову. «Шуга, маршал, со мной!» «Я тоже», — поспешил за ними Шила. «Это была моя идея!» «Все распределим по-честному!» — крикнул я вслед, но коротышка не снизил скорости. В честную дележку он не верил. «Мы, значит, тут такие бились-бились головой об стену», — задумчиво сказала Теофилия. «А ты пришел, всем задания раздал, всех к делу приставил, и мне почему-то кажется, что теперь у нас все получится. И это возбуждает?» Она подошла ближе и провела ноготками по моей груди. Даже здесь, в игре, у нее был безупречный маникюр, темно-зеленый лак с выпуклыми черными паучьими силуэтами. «Папаша мой был бы от тебя в восторге», — продолжила она. «О таком наследнике он всегда и мечтал. Где ты научился так командовать?» «Разве я командую?» — удивился я. «Ну да. Ты говоришь, тебя слушают. Делают то, что ты хочешь», — кивнула она. «Это именно так и работает». «А действительно где? Как приходит в голову нужные решения. Я никогда не стремился быть главным, ни в школе, ни в универе. Другие были старостами, активистами, пели в хоре и участвовали в самодеятельности. Здесь же меня сразу стали двигать вверх. Сначала лидером нашей небольшой группы, потом клана. На меня сделала ставку Марина. Меня стал продвигать мастер. Анна передала мне свое место в совете директоров. И я понял, что никто не придет и не расскажет мне, как надо, чтобы выжить. Надо бежать и при этом самому выбирать себе дорогу. Так что у меня абсолютно пропали сомнения. Лучше сделать неправильно и потом исправить, чем бесконечно готовиться и проебать все возможности. А что касается идей, то я больше, чем кто-то еще, общался со всеми кланами. Каждый здесь варится в своем соку, а я вечно путешествую и ввязываюсь в разные передряги. Я дрался с большинством игровых классов, знаю их сильные и слабые стороны. Природное любопытство и непоседливость стали приносить свои плоды. Решения словно сами вспыхивали в голове. Я просто знал, что надо делать. «Лан сказал, ты хочешь поговорить?» Рядом с нами появилась Мирта. Смуглая, что в сочетании с рыжими волосами смотрелась очень экзотично. Она даже в наряде из одних шелковых лент умудрялась выглядеть серьезной и ответственной. Не хватало только очков на носу. В виртуальности у всех было идеальное зрение. Рядом с ней перетаптывалась с ноги на ногу кудрявая блондинка. Я бы мог отметить у нее пару лишних килограммов, и вообще ее фигура была не в моем вкусе. Но ее несомненные достоинства, как минимум четвертого размера, решительно выпирающие из шелков, заставляли забыть о вкусах вообще. У блондинки были пухлые нахальные губы, небольшой чуть вздернутый носик и огромные голубые глаза с ресницами, как у олененка Бэмби. Она стояла с нарочитой скромностью, уставив взгляд в мостовую. Я сразу догадался, что это и есть русалка. Руся. Руся подняла ресницы, взглянула на меня доверчиво и чуть испуганно. Наивно прикусила нижнюю губку. И я поплыл. Остались только ее глаза, в которых я тонул. Всегда считал это глупым литературным штампом, но сейчас дело обстояло именно так. Ничего вокруг. Только мы двое. Где-то за открытым окном шумит море. Руся тянется ко мне. На ней белый пеньюар, прозрачный и легкий, как морская пена. Роскошная грудь в глубоком декольте. Она протягивает руку и кладет мне на грудь раскаленный уголь. «А-а-а!» — заорал я от боли. Воняло сжженой кожей. Подвязка Анны раскалилась так, что прожгла дырку в моей броне. Значит, это все-таки магия, ментальное воздействие. «Говори, как ты это делаешь!» «Не виновата я!» — завизжала русалка. «Оно само!» «Что само?» — вкрадчиво сказала Мирта. «Значит, что-то есть? А кто мне брехал? Мужики все одинаковые, на сиськи ведутся. Жертву из себя строила. А ну говори, что у тебя есть сучка, или пойдешь на корм священной роще!» «Таргитая соблазнить хотела!» — ахнула Теофилия. «Да я тебя в кокон запакую!» «Пусть из тебя дети Великой Матери Лолс всю дурь высосут! Нет, роща! Нет, паукам! Не отдавайте меня им, господин Таргитай!» С ревом рухнула на коленке Руся. «Я не хотела. Оно правда само. Я вам буду ноги мыть и воду пить. Что хотите со мной делайте, только не отдавайте меня паукам. Они страшные. И роща тоже». Она начала было расписывать в подробностях, что именно можно с ней делать в рамках чего угодно, но, услышав рычание обеих первосвященниц, снова зарыдала. «Цыц!» — гаркнул я. «Замолчали все! Что вы за базар устроили? Руся, рассказывай, что у тебя за способность и как она работает?» Прерываясь на всхлипы, Руся рассказала, как получила свой уникальный навык. Она была одна из лучших вербовщиц, из тех, что заманивали ложков и укладывали их под сень священной рощи. Мужики безотказно велись на выдающиеся сиськи и наивный взгляд. И однажды роща наградила своих кормилец несколькими навыками на выбор. Большинство предпочли то, что увеличивает ловкость или выносливость, а Руся выбрала «взгляд русалки». Название понравилось. Что именно «взгляд» делал с мужчинами, она не знала и не забивала себе голову. Главное, что работало. Плохо только то, что навык был пассивным. Его нельзя было запустить или отменить по желанию. Если Руся хотела понравиться мужчине, а тот по каким-то причинам сопротивлялся ее природным чарам, врубался взгляд, и мужик терял рассудок. «Я буду убивать тебя каждый день, стерва!» — прошипела Мирта. «Отстаньте от нее обе!» — скомандовал я, подавая Русе руку, так, чтобы она смогла подняться. «Вы что, не понимаете? Это оружие! И бургомистр, и вся его стража, они ведь все мужчины!» «Ланс, вы еще торгаша не убили?» «Крепкий гад!» «Маршала обнулил. Скоро прикончим». «Не спешите», — отбил я. «Хочу кое-что попробовать». Я схватил Русю за запястье и потащил за собой.